На фоне этих, безумных даже для мира волшебников, событий посещение ресторана прошло спокойно и без эксцессов. Шанти сняла какое-то симпатичное магловское этническое заведение, мы вкусно поели, потанцевали, никто толком и не упился и не безобразничал. Даже Форсман почти не пил, хотя, я ему ради праздника снял антиалкогольное заклятие. Келли представила коллегам, то есть нам, своего жениха. Кто бы сомневался, это очередной райзенберговский родственник, кажется, старший внук. Застенчивый юноша двухметрового роста с волховским, ну это ясно как белый день, посохом. Вроде как кланы уже договорились, и юноша по браку перейдет к Макбинам. Зачем горцам Волхв, Салазарова тайна? Малышка Тонкс, а она тоже присутствовала на нашем празднике жизни, объелась мороженого и обпилась газировки. Вообще, очень забавно наблюдать за общением Шанти и Нимфодоры. Похоже, каждая искренне считает другую своей личной собственностью, любимой игрушкой и подарком на день рождения. Разница в возрасте и социальном статусе значения не имеет. Кто бы знал, что целителю Тривиди так не хватает товарищей по играм, и как был прав старик-змеевед, утверждая, что Шанти едва-едва вышла из детского возраста. Единственного нашего пациента из стационара, пребывающего ныне в рабстве у грандмастера Зельевара, решено выписывать. Девица Мариан было видение, будто бы придется еще кого-то очень тяжелого класть, и одного бокса не хватит, а женщины будут много плакать. Вот с боксами проблема, он у нас один и другого не предвидится. Конечно, мы можем построить и сами, но не хочется по идеологическим соображениям, нельзя все время работать бесплатно, люди уважать перестанут. Малфой предложил опять напрячь родню на благотворительность. Рейзенберг собрался сходить к главному и побеседовать с ним о вечном и трансцендентном, а я думаю, что надо стрясти денег побольше и опять наколдовать бокс своими руками, так будет дешевле и быстрее. Келли готова найти какие-то функциональные кровати и эргономические тумбочки, а у Шанти возникла идея с ароматерапией, но все это только в том случае, если нам заплатят. Так вот, продолжая тему парня из Хогвартса, мы-то выписываем, но грандмастер на волю отпускать не собирается, утверждает, что проводит эксперимент, опровергает тезис о неэффективности рабского труда. Ираклий запланировал парня из Хогвартса уволить и пристроить к себе в зельеварню. Мотивация тут простая, хороший зельевар – редкость, желательно держать такого в пределах досягаемости, ну и заодно в больнице легко следить за пошатнувшимся здоровьем. Конечно, Ираклий сказал еще, что нельзя допускать к преподаванию детям депрессивного психа, обуреваемого комплексами и фрустрациями, который с дуру по молодости наделал дебильных татуировок и раздал кучу обещаний недостойным людям, но мне кажется, он это для красного словца. Факт тот, что грандмастер в ближайшие дни посетит Хогвартс и Дамблдора с ответственным, но совсем недружественным визитом, а пациент наш переедет из бокса в пансион миссис Канал, у нас там любят селиться стажеры и аспиранты. Малышка Тонкс, по секрету всему свету, сообщила, что дебильную татуировку дядя Ираклий свел своему потенциальному ассистенту первым делом. Судя по вольности обращения с конфиденциальной информацией, Нимфодора Тонгс близкая родственница Рейзенбергу и будущая гениальная целительница. Разговоры о вечном и трансцендентном принесли свои плоды, главный целитель денег нам даст на второй бокс, и мы его соорудим в самое ближайшее время, ибо девица Мариан в пророчествах не ошибается. Ну слава Мерлину и всем богам Асгарда. Теперь общественный скандал разгорается не в одном убогом отделении СВ, Мунга, а в целом Хогвартсе, там народу больше и просторнее. Нехорошо, конечно, чужому горю радоваться, но и нам, штатным возмутителям спокойствия и попирателям основ, надо изредка отдыхать и заниматься своими прямыми обязанностями, то есть лечить. Как же хорошо просто ходить на работу и уходить с нее в урочное время. Ординаторы всякую чушь в историях пишут, стажеры стены намывают и туалеты, девица Мариан в процедурной царит, сестра-хозяйка полотенца считает, я делаю вид, что руковожу и сочиняю статью про связь проклятий крови и спортивных результатов. Знаю, что бред, но ведь забавно, да и не проверит никто. Новый бокс мы наколдовали прежним составом, заодно и пару душевых с туалетами соорудили, и деньги даже за свой труд получили. Какое счастье, что основные безобразия сейчас происходят в Хогвартсе. Авроры, репортеры, члены попечительского совета теперь как стервятники кружат над головой Дамблдора. Почтеннейшей публике напомнили прискорбный инцидент с карантином и странности с деньгами и опекой сирот гражданской войны. Под Дамблдором довольно чувствительно закачались его золоченый трон директора и кресло верховного чародея. Конечно, никто его оттуда не турнет, но кому-то явно станет легче жить. Скандала, само собой, могло и не быть. Но Дамблдор почему-то не пожелал уволить по собственному желанию одного болезненного юношу, ну того самого, который понадобился Ираклию. Грандмастер принялся настаивать, убеждать Дамблдора в полной профнепригодности юноши как преподавателя, трясти эпикризами, заключениями и свитком с договором личного ученичества. Он де, как наставник обязан позаботиться. Дамблдор уперся. Ну и случилось то, что случилось. Ираклий не интриган и не политик, зато дружбу много с кем водит, с Флитвиком, например. Соответственно, поднялись гоблины Гринготтса. Гоблины теперь не воюют, они теперь поверенных присылают, с документами. Интриганы и политики человеческой расы чуть позже подключились. А потом настала пора Форсмана, Келли и Помфри. Рейзенберг во всеобщем веселье участия не принимал, что для него даже странно. Он любит, когда шум, гам и кого-нибудь коллективно бьют. Организованные массовые драки ему тоже нравятся. Но тут, на мои вопросы он только рукой махнул и ответил, что не собирается делать чужую работу. Вечером мы домой не пошли, а хорошенько наквасились в какой-то сомнительной этнической забегаловке. Я тогда много чего интересного узнал и стал намного лучше понимать мотивы Рейзенберга. Видно, сам Мордрид дернул меня за язык спросить, не собирается ли уважаемый доктор медицины стать новым темным лордом и завоевать Британию, ведь ему и армию собирать не надо, достаточно выставить людно, конно, оружно многочисленное семейство, выпустить боевых сибирских низлов, а наша родовая аристократия сама подтянется. Я как осознал, чего сказал, перепугался, что на этом дружба наша врозь, но Рейзенберг ржал как бешеный кентавр, потом долго пытался отдышаться, а еще через пару стопок стал рассказывать про то, что его молодость пришлась на две жуткие войны и три революции, и он никому никогда такого не пожелает, даже скудоумным напомаженным дуракам и чужой стране, которая по странному стечению обстоятельств совсем даже родная некоторым его детям и большинству внуков. И про посох Волховской рассказал. Оказывается, нет ничего проще получить такой посох. Достаточно поступить в чародейскую школу Китишграда и отучиться там 10 лет. Я, было, заикнулся про Дурмстранг, вроде как русские там учатся. Нет, русские учатся не в Дурмстранге, а в многочисленных школах вроде Китежа, Беловодья, Аркайма. В Дурмстранг идут дети волшебников Северной и Восточной Европы и те русские, кого не взяли в традиционные школы по каким-либо причинам. Дурмстранг это, во многом, витрина и ширма, которая прикрывает истинное положение дел на территории Российской империи или СССР, тут уж кому какое название милее. Про Китиш я слышал какие-то жуткие россказни, будто там то ли тюрьма, то ли полигон смертников, но Рейзенберг, посмеявшись, меня успокоил, что полигон смертников там, конечно, есть, называется он стадион и используется для уроков физкультуры, степень же кошмарности зависит от личности физрука, не более того, а сама школа, просто школа, у него сохранились самые лучшие о ней воспоминания, ведь там даже в самые голодные годы досыта кормили, тепло одевали, интересно учили и секли розгами тех, кто пытался задевать слабых и кичиться богатством. По домам мы разбрелись хорошо за полночь. 4. Несколько дней подряд у нас тишина, мы просто образцовое отделение образцовой больницы. У нас идеальные целители, идеальные сестры, идеальные стажеры, идеальные пациенты, и это меня настораживает. Обычно такое состояние длится недолго и предшествует совсем уж чему-то непотребному. Кроме того, все прекрасно помнят предсказание, Шанти гадала и подтвердила, что да, будет много слез, страдания и разрушатся семьи. Надеюсь, это гадание не относится ко мне, я не хотел бы, чтобы меня на старости лет выгнала из дома жена, отвык я от холостяцкого житья-бытия. Предпосылок к тому, вроде нет, но магия сама решает, как повернуть судьбу волшебника. Магия мира сила разумная, вмешивается часто и непредсказуемо, это не магловский бог тихо летающий на облачке и, во многом, достаточно безучастный. У магглов свобода воли и выбора, а волшебникам надо учитывать не только свои интересы, но и пожелания магии мира, тогда все будет хорошо и правильно. На конференции Шанти вынесла предложение, вместо отравления касторкой назначать представителям старых семей поездки на воды и термальные источники. На ее родине целители часто посылают больных купаться в священном Ганге, а магов еще могут и отправить в оздоровительное паломничество к скрытой реке Сарасвати. Надежная практика, освященная многовековой традицией. По ее мнению, мы всем окажем большую услугу, оживим курортный бизнес, избавим себя от части надоедливых пациентов и сбережем немало касторки, которая может понадобиться по-настоящему больным людям. Быстро же они ее допекли. Я согласился. Теперь у нас будет новое популярное развлечение – сануспёракуа. Мисс Тривиди пообещала написать статью про водные процедуры. Для наших целей было бы неплохо напечатать ее не только кадуция, но и в ведьмополитене. Малфой со смехом предложил напечатать еще и в придире. Один его чудной родич издает не менее чудной журнал. Занятное издание – журнал для отставных тайнюков и выпускников Равенкла. Отдел тайн – странное место, временами мне кажется, что если разогнать все министерства магии и Аврарат, оставив только отдел тайн, порядка в стране будет больше. Это я к чему говорю, тайнюки прибегали, боксы наши смотрели, им понравилось очень. А потом заявился адвокат мадам Лестриндж, я ему руками машу, чтобы к Форсману шел, а он не идет и что-то ему от меня такое нужно непонятное. Форсман как раз к этому времени освободился, закончил в ритуальном зале работать. Адвокат хочет, чтобы мы серьезно обследовали его подзащитную. Мы не против, но мадам сидит в Азкабане пожизненно, и я туда не собираюсь даже на экскурсию. Мало того, что дементоры и жуткие условия, там любые тесты покажут только воздействие тех самых дементоров, а потому кого-то обследовать в Азкабане занятие безнадежное. Так адвокату и сказал, сумеет вызволить мадам из тюрьмы хоть на час, будет ему обследование, заключение и протокол вскрытия, все, что его душа пожелает. Адвокат удалился раздавать взятки и плести интриги, а Форсман мне потом сообщил, что даже готов посодействовать ему как отставному Аврору. Очень не нравится вся эта история с Вальдемартом и его ближним кругом. Ясное дело, что переловить и пересажать их всех было нужно, но сажали как-то уж очень коряво, следствие почти не велось, обвинения и доказательства непонятные, открытого процесса не было и арестовали странно, очень много смертей при задержании, как будто зачищали в спешке. Лангбаттам с необратимыми повреждениями ему не нравится еще больше, очень уж не похожа их клиническая картина на 10-минутный круциатус. Хоть тот круциатус и ментальное заклинание, но от него логичнее было бы получить разрушенную периферию, при сохранной психике. Состояние здоровья сына Лангбаттамов тоже вызывает много вопросов. Форсман об этих своих выводах смолчал полтора года назад, но ему это все настолько не понравилось, что он быстренько сбежал в отставку по ранению, как будто у него до того ранений не было, и обосновался у нас. Отделение наследия крови тогда испытывало большой кадровый голод, популярным не являлось и отставному боевому целителю мы были рады невероятно. А еще Форсману дико не нравится, как спротезировали Грюма. Это его оскорбляет до глубины души и как Аврора, и как целителя. Чувствую, при тайном наложении антиалкогольного заклятия мою руку направляла магия мира. Сегодня я много и тяжело работал, вместе со мной тяжело работал весь персонал отделения, мы пытались отбиться от благодеяний главного целителя. Лорд Льювелин, похоже, оценил наш вклад в охмурение благотворителей, и решил облагородить обшарпанные стены некоего приюта скорбей. Велел навешать на эти самые стены побольше одушевленных портретов, а для наведения порядка прислал 15 домовых эльфов. То есть, прихожу я сегодня на работу, а по коридору носятся домовики с рамами и вешают картины. Картины орут на разные голоса, а эльфы чуть что, принимаются биться головами об пол. Фантасмагория, сон разума, родивший чудовищ. Против картин я ничего не имею. У меня в кабинете морской пейзаж висит, у Рейзенберга натюрморт с капустой и морковью, между прочим, подлинник кого-то из малых голландцев, у Шанти шелковое панно с красивыми птичками, у Келли постеры с Микки Маусом и Белоснежкой, в сестринской Лиззи повесила копию немецкой картины с очень целеустремленными девушками в спортивной форме, а в ординаторской, вообще, ростовая статуя не очень одетой бабы с кувшином есть. Нам искусства более чем достаточно и, кроме того, это молчаливое искусство, оно никому не мешает и энергию не жрет. Энергия, вернее, ее недостаток, вот истинная причина нашей всеобщей неприязни к одушевленным портретам и домовикам. Источника силы, который подпитывает Мунга, давно уже не хватает на всех. Госпиталь строился очень давно и никто не предполагал, что он когда-нибудь так разрастется. Нам силы не хватает катастрофически, временами энергоемкие ритуалы и заклинания тянем на своем собственном резерве, Нахрена нам еще 15 домовиков и Мордридова прорва безумных портретов? Домовиков миссис Эдвардсон быстро выгнала, предварительно приказав забрать все мерзкие картины, которые они натащили. А потом мы сочинили петицию, огромный свиток, не пожалели даже пергамента, собрались все вместе и пошли брать приступом администрацию. Пока мы шли в траурном построении в кабинет главного, я готовился произносить речь по всем правилам риторики, выстраивал аргументы и контраргументы. Но этого всего не понадобилось, потому что в кабинете у лорда Льювеллина вперед вышла сестра хозяйка миссис Коннолли, монументальных форм ирландка, шарахнула свитком по столу и сказала что-то вроде: «Нам, добрый господин, портретов ваших не надо и дармоедов ваших ушастых не надо. Если еще они появятся, я им всем шеи-то поскручиваю как курям. Лучше б, вы, добрый господин, полотенцев для отделения наказали дать». Я понял, что добавить мне к ее словам решительно нечего, и под задушенные хрипы лорда Льювеллина наша делегация убралась куда подальше. От нашествия домовиков мы избавились, но это не решило основной проблемы. Источник энергии не возник у нас в холле волшебным образом. Зато ближе к концу рабочего дня гениальная мысль посетила головы Малфоя, племянника и Рейзенберга. Они решили этот самый источник призвать. А что, Рейзенберг волх с посохом, почему бы не призвать магический источник прямо в центре Лондона? Советоваться они ни с кем не стали, просто закрылись в большом ритуальном зале и призвали этот Мордридов источник, зацепили какой-то не слишком мощный энергопоток и открыли в камне. Только оба придурка, молодой и старый, пока тащили энергопоток, задели еще и водяную жилу. И жила, конечно же, открылась, прямо в коридоре, напротив моего кабинета. Я первый об этом узнал, когда журчащий поток кристально чистой ледяной воды принялся заливаться ко мне под дверь. Пришлось бежать в ритуальный зал, вытаскивать оттуда Малфоя и Рейзенберга, тащить статую бабы с кувшином в холл и делать из нее вроде как питьевой фонтан. Получилось здорово, но промокли все. Теперь в коридоре стоит статуя с кувшином, из которого выливается вода, а сантиметрах в двух от пола исчезает. Горе заклинатели довольно изящно решили проблему водяной жилы. Они ее увели стационарными микропорталами. Теперь по отделению гуляет присказка, которую следует произносить с характерным ирландским выговором. Вот не надо нам, добрый господин, вашего искусства-то. История с фонтаном имела свое продолжение. На следующий день немедленно нарисовался начальник отдела тайн. Они дезафиксировали открытие источника, но никому про него не скажут, если мы, в свою очередь, раскроем секрет появления такого удивительного феномена. Послал тайню как волхвам и друидам, то есть, кто источник открывал, пусть про феномен и рассказывает. Тайнюк воодушевился невероятно, но убыл ни с чем. Оказывается, в ближайшие 6 месяцев волхв и друид не способны призвать другой источник. Магия мира не позволит, равновесие и все такое. Но сказали, что как только принципиальное согласие высших сил будет получено, они в тот же миг предстанут перед лицом главного тайнюка и откроют ему источник, где тот пожелает. Я почему-то думаю, что тайнюки пожелают источник не в своей основной резиденции, а где-нибудь подальше от любопытных глаз. Заодно узнал, какое отношение имеет Малфой-племянник к друидам. Оказывается, самое прямое и непосредственное, хоть у нас в Англии друидов уже давно нет, но сами они никуда не делись. У них достаточно рощ в Британии, на той стороне канала. Рейзенберг еще уверяет, будто бы друиды эмигрировали в Аргентину. Умные люди всегда эмигрируют в Аргентину, когда предчувствуют неприятности. Так вот, Малфой большую часть своего детства и все каникулы провел у бабушки, поместье которой располагалось в непосредственной близости от рощи друидов. Ну как поместье, дом с большим огородом, на том огороде выращивались в изобилии артишоки и разные магические растения. Маленькому Гвиндалю полоть огород не нравилось, он при любой возможности сбегал гулять в рощу. Из рощи бабушки было довольно сложно извлекать ребенка, так он и набрался друидической премудрости. Прибегала малышка Тонкс, восхитилась нашей каменной тетенькой с бутылкой и понесла новости дальше. Тут же пришел Ираклий, высоко оценил задумку и еще выше – качество воды в фонтане. Теперь наши стажеры получили еще одно околоцелительское задание, они заняты доставкой воды в аптеку. За этот титанический труд Ираклий обещал зачесть им самые жуткие темы по зельям и договориться с их преподом-зельеваром, чтобы тот не слишком зверствовал. Нимфодора под шумок попыталась раскрасить статую волшебными мелками, получилось не очень, Все же мрамор сорта Боттичино Фьорита. Мрамор сдался. Настойчивый ребенок попытался покрасить статую гуашью и акварелью, результаты его не устроили, и на базе больничной аптеки было организовано производство красок надлежащего качества. Краски пришлось варить новому ассистенту грандмастера, он ныл и сопротивлялся, да кому же интересно его мнение. Пару дней спустя я наблюдал изумительную картину. Мисс Тонкс и мисс Тривиди вдохновенно разукрашивают каменную бабу с кувшином в безумные психоделические цвета и узоры. А бедолага-ассистент им баночки с краской подает. Потом они еще наколдовали разноцветную подсветку для воды. Ираклий по секрету признался мне, что он ради смеха сыпанул в краски порошок мексиканского кактуса Лафафоры. 5. Кто бы мог подумать, что наш бешеный фонтан приобретет такую популярность в народе. Пациенты всякий раз стараются попить оттуда водички, нам это на руку, легенда о пользе водных процедур обрастает правдивыми подробностями. Коллеги заходят полюбоваться и воды набрать, а уж что отчудили менталисты, даже рассказывать стыдно. Ну, про них всегда разговоры ходили, что они малость не в себе, и порой сложно разобрать, где целитель, а где больной. В общем, кто мантию с кадуцией им раньше надел, тот и целитель. Смитвик к нам завернул по дороге в аптеку, увидел фонтан и впал в транс. Через некоторое время вышел из транса и пошел куда собирался, а потом вернулся вместе со своим заведующим. Они попили водички, побродили вокруг, расстелили на полу коврик и уселись медитировать, постигая Дао. Бродили в астрале они пару часов, но Дао все же постигли, возвратились в явленный мир веселые и загоревшие, и убежали к себе, коврик забирать не стали, так у фонтана и бросили. Минут через 40 пришли уже втроем с какой-то барышней из своих. Барышню я эту раньше никогда не видел, но с превеликим удовольствием пронаблюдал, как она кружит вокруг фонтана, расставляет курильницы с благовониями, гремит бусами и звенит браслетами. Вместе со мной этим дивным зрелищем наслаждались Малфой, Форсман и все мальчики-стажеры. Потом барышня уселась на коврик в позу лотоса и сидела так довольно долго, нам смотреть надоело и мы разошлись работать. Как барышня собирала свои курильницы и уходила, мы не видели. Но теперь мы знаем, что барышня с бусами это какое-то всеевропейское светило менталистики и грандмастер целительства. А странные события в холле суть ученый совет, на котором установлено, что скульптуры, разукрашенные краской авторства больничных зельеваров, отлично гармонизируют магическое ядро, ментальные оболочки, тонкие струны души и еще какие-то энергоструктуры, про которые не слышал никто, кроме высокоученых-мозговедов. Кроме того, по итогам ученого совета менталисты решили, что им жизненно необходимо завести хотя бы парочку таких шедевров. Я согласился им помочь, но на своих условиях. Так что, если будут писать статьи, пусть упоминают нас как первых применивших метод. Ираклий тоже загорелся идеей писательства. В ближайшем вестнике Зельевара будет заметка про психоделические краски. Договорились до того, что мы раздобываем статуи, Ираклиев ученик варит краски, Шантиздоры рисуют, а менталисты доводят до лорда Ливвеллина мысль, что без этих артефактов отделение менталистики работать не сможет, поэтому нам всем надо дать денег. С менталистов, также, серия статей под рецензией барышни с бусами. Со статуями было проще всего, каждый отдал на благо науки, что дома не нужно, а выбросить жалко. Рейзенберг пожертвовал садовую скульптурную группу из двух резвящихся котиков и бюст лысого мужика с бородкой, Шанти сдала статуэтку, изображающую изящную четырехрукую даму, я притащил несколько фарфоровых балерин. Жене сказал, что это для серьезного эксперимента и она ничего не могла мне возразить. Малфой племянник приволок мраморную наяду и пастушку с овечками, не иначе из поместья Малфоя просто Малфоя стырил, пока нарцисса смотрела в другую сторону. Лиззи отдала для общественных нужд брутального гипсового красавца с факелом и квадратной челюстью, предупредив, что это копия одной очень известной скульптуры. Стажер Стурле принес глиняного гренландского ледяного дракона в пропорции 1:50. Все это богатство до поры расположили в нашем многострадальном холле. По больнице пошли слухи, что мы проводим выставку современного искусства. Ученик Ираклия заготавливает краски, а сам Ираклий послал письмо трансконтинентальной совой прямиком в пустыню Сонора, одному своему приятелю с простым именем Дон Хуан. Андромеда решила хоть как-то упорядочить воспитание собственного ребенка. Поэтому, малышка Тонкс, несмотря на личное ученичество у Ираклия, будет появляться в аптеке трижды в неделю, не чаще. Так что, по вторникам и четвергам в аптеке, Да и у нас проходят сеансы тишины и спокойствия. Ашанти уже получила от Нимфадоры приглашение приходить к ней в гости на выходных. Я до сих пор никак не могу логически осмыслить тот факт, что Шанти еще очень маленькая, а мы это не заметили совершенно. Меня успокаивает только то, что она не человек, у ребенка нога должны быть совершенно другие реакции. Попытался обсудить этот вопрос с женой, получил только гневную отповедь на тему невнимательных придурков, занятых только собственными проблемами, не способных позаботиться о бедной девочке. Логика женщин еще менее понятна, чем поведенческие реакции нагов. Решил посоветоваться со стариком-змееведом. Старик меня успокоил, все правильно, мы бы и не заметили ничего, ноги исключительно умело отводит глаза. И то, что сейчас Шанти временами играет с Дарой, это показатель ее душевного комфорта. Она расслабилась, признала нас за своих, скорее всего за приемную семью. Спросил я и про мальчишку с Турле, раз уж приемная семья, а Шанти маленькая еще, надо знать, как реагировать на их общение. Оказывается, все нормально, ногини выдают замуж довольно рано из тех соображений, что эмоционально привязаться к кому-то они могут только до определенного возраста, по достижении которого становятся очень отстраненными, теми самыми хладнокровными змеями, исключение потом составляют только новорожденные младенцы. Вот с кем в детстве сошлись, те друзья и родня, а потом все, набор прекращается и вакансии оказываются закрытыми. Дед много чего такого рассказал запредельного, но вынес из нашего разговора я основную мысль ноги другие. Это не люди, и по любому непонятному вопросу следует обращаться к деду Змееведу. И кроме всего прочего, проживем мы очень долго. Все, кого Шанти считает близкими людьми, проживут очень долго. Это одно из умений нагов, продлевать жизнь интересным и значимым для них людям. Но это большой секрет и лучше молчать. Непреложный обет я принес легко и без внутреннего содрогания. Я думаю о том, что странно так получается, мы с коллегами уже не просто сотрудники одного отделения, а довольно крепкая команда. Как уж оно так вышло, мне неведомо, поскольку задачи сплачивать коллектив и строить из него банду готовых на все отморозков я не ставил перед собой никогда. Возможно, так произошло само по себе, ведь в нашем больничном сообществе отделение наследия крови всегда считалось отстойником, где работают самые безнадежные и неперспективные волшебники, первейшие кандидаты на увольнение, белую горячку и оваду в спину. Довольно давно сами исследования наследия крови стали полузапретной темой, которая есть, но о ней не говорят. Политика министерства такова, что о наследовании магии и магических наследственных заболеваниях упоминать вслух неприлично. Спасибо за это прекрасным и очень мудрым темным лордам современности, отупевшим от собственной важности аристократам из старых семей и министерским чинушам, которым лень адаптировать маглорожденных. Реформаторов и либералов тоже надо поблагодарить, выдумали лозунг «Все равны» и радуются, забывая, что равноправие для маглорожденных – это одно, а вот поголовная уравниловка – совсем другое. Вроде как испанский мастиф и пекинес – оба собаки, оба смелые и надежные сторожа, да только разные они собаки с разными потребностями и возможностями. Один пес легко убережет большое поместье от волков, а другой будет до последнего своего собачьего вздоха защищать хозяйкины шелковые панталоны от вора, но станет остерегаться кошки. Так вот, о коллективе. По сути, у нас коллектив состоит из отщепенцев и изгоев. Кого ни возьми, все так или иначе не прижились в других отделениях и вообще нигде. Например, целитель Харт, ваш покорный слуга, мне интересна наука, мне интересно писать статьи и совершенно не интересно прятать их в стол, даже если они противоречат чьей-то там политике. Я видел всех этих политиков в погребальной ладье, в парадных одеждах. Не хотите в кадуцеи публиковать? Ну что же, русский целительский вестник напечатает и американский волшебный Ланцет, а что карьера стороной пойдет из-за моей неблагонадежности? Да плевать мне на ту карьеру. Малфой племянник, отщепенец со всех сторон. Для Малфоев он плох тем, что не занимается политикой и деньгами, для всех остальных он Малфой, и значит, по природе своей интриганный пособник тьмы. А что его в 16 лет шарахнуло истинным целительством, почти сразу как с него сняли фамильное малфоевское проклятие, так кому оно интересно? Форсман, Аврор, Келли маглорожденная, Рейзенберг русский эмигрант, Шанти змея, про Лиззи и сторонников Гриндевальда тоже не просто так разговоры ходят. Вот и получается, терять нам нечего, карьеру не сделаем, Денег платят по самой низкой ставке, и ничего хорошего от нас никто не ждет. И мы занимаемся сурвайверством, научным, магическим, социальным. Насчет выживания в условиях общественных потрясений тот же Рейзенберг мог бы публичные лекции читать, и народ валом повалит, будьте уверены. Но есть опасение, что лекции быстро запретят из-за непристойных речевых оборотов лектора. А эта идея, пусть напишет мемуары, в его изложении получится хороший приключенческий роман, особо нецензурные пассажи редактор все равно вымарает. Сегодня с утра, прямо на входе в госпиталь, я попал в сети, коварно расставленные одной прекрасной дамой. Самым натуральным образом, она повесила на дверь сигналку, а сама ждала меня у стойки «Привет, ведьмы». Как только сигналка сработала, она тут же подскочила, схватила меня за рукав и потащила к себе в кабинет. Я успел это довольно быстро осознать и ценой невероятных усилий смог развернуть направление ее движения, и мы пошли ко мне. Я к ней добровольно не пойду, пусть она трижды прекрасная. Я тоже заведующий, у меня тоже кабинет есть. Я буду поить ее кофе, укармливать конфетами и постараюсь аккуратно выяснить, чего ей от меня надо. И очень-очень постараюсь не разочаровывать. К чему все эти предосторожности? Секрет в личности добычливой дамы, меня отловила главная акушерка госпиталя. Если кто мне скажет, что зря я так перепугался, тот ничего не понимает в жизни. Потому что акушерки — это настоящие и очень опасные ведьмы. Они не склочные, не скандальные, но при этом опасны как жрицы хтонических божеств. Иногда, глянет такая вскользь, и по спине бегут мурашки от ужаса, вроде она и пугать не собиралась, а страшно до одури. Не знаю уж, что так на этих женщин влияет, может быть сама близость к порогу, но логика у них своеобразная, и все как одна, они жуткие традиционалистки. Ведьмы с лысой горы, так Рейзенберг их зовет. Вот такая ведьма меня и поймала, глава Ковина лысой горы, прекраснейшая Арвин, заведующая акушерским отделением СВ Мунга. Арвин начала с похвал, рассказала мне, какой я умный и широко мыслящий целитель, и как она восхищается тем, что я не позволил себе закопаться в свою узкую специальность. Я насторожился, тут вариантов немного, или она хочет, чтобы я починил им водопровод, или чтобы наколдовал бокс. Но все оказалось гораздо хуже. Благородная Арвин желала узнать в подробностях, как это я так удачно сообразил про миссис Тонкс, что инактивация семейного проклятия закрепляется беременностью, а лучше тремя беременностями подряд. Ой, вот только не это. Только не акушерство. Я, вообще, случайно про троих детей ляпнул, чтобы морально поддержать Танкса. Пришлось признаваться в собственной некомпетентности. Надо было видеть лицо Арвин, у нее в глазах стояли слезы, и она срывающимся голосом сказала, что думала обо мне хорошо, а я такой же негодяй, как все. Пришлось спешно ее успокаивать, покаянно признаваться, что да, я грубая и неженственная и вообще бесчувственная скотина. Это кто хочешь подтвердит. Зато она, Арвин, прекрасна как утренняя заря и грозна как северное море, владыки Сидов склоняются перед ее мудростью и величием, и только это спасает госпиталь Святого Мунга от разорения ордами варваров. Вроде успокоилась. Я для усиления эффекта предложил ей посмотреть на фонтан в холле и на статуи там же. Арвин пошла смотреть безумную выставку, и ей понравилось, особенно понравилась четырехрукая статуэтка, которую Шантиздоры уже начали раскрашивать в ярко-синий цвет с перламутровым отливом. Главная акушерка поинтересовалась, могут ли девочки, потом, когда у них будет свободное время, расписать ромашками или еще какими цветочками пару напольных ваз, а она вазы предоставит. Ну, вроде пронесло, не прокляла. Теперь бы Рейзенберга позвать, пусть развлекает ее разговорами про низлов, которых они оба любят до дурения и разводят по мере сил. По моим запискам может сложиться впечатление, будто целительская деятельность заключается в разговорах с разными людьми и совершении всяческих глупостей. В общем и целом, так оно и есть. С пациентами я тоже говорю обо всякой ерунде, долго и обстоятельно, а потом, когда ерунда обсуждена не по одному разу и уже поднадоела, наступает время для совершения рискованных и неоправданных действий при помощи зелий и целительских артефактов. Потом я подробно описываю чушь, о которой болтал с пациентом, свои действия и полученные эффекты в истории. Иногда мне хочется еще и картинки там нарисовать, чтобы получился комикс, но нельзя. Опять Помфри шлет сводку по диспансеризации. Что-то мне не нравятся первичные тесты, покажу-ка я их Келли, пусть она мне скажет, что я старый параноик и ничего не понимаю в детях. 6. До Келли я не добрался, решил зайти в ординаторскую, проверить, не совершается ли там какого непотребства, а то вдруг кто-нибудь лентяйничает, пьет огневиски, колбасой заедает и все в одиночку, не делится ни с кем. Обнаружил я картину еще более паршивую, чем мне представлялось. В ординаторской плакала Шанти, она, по идее, должна была домой идти после дежурства, но нет, не идет, вон сидит и рыдает. Это уж совсем ни в какие рамки не укладывается, Шанти потрясающе безобидна и миролюбива, любые конфликты проходят мимо нее. Стал спрашивать, что случилось, оказывается, ее выселила квартирная хозяйка, а визг подняла соседка по квартире. Началось все с того, что от Шанти сбежала змеиная еда, она прихватила на ужин какую-то экзотическую ящерицу, собиралась дома съесть ее в змеиной форме. Дед-змеевед строго-настрого велел ей правильно и вовремя питаться. Ящерица спряталась в вещах соседки, соседка ее нашла и подняла жуткую бучу. Явилась квартирная хозяйка и приказала нашей принцессе убираться вместе со всеми ее мерзкими тварями. Это я дословно цитирую. Шанти покидала вещи в безразмерную шкатулку и пошла на работу, отдежурила, а сейчас ей идти некуда. Спросил эту дурочку, что мешало спокойно поесть на дежурстве. Все равно дежурство чистая формальность, пациентов нет, в другие отделения кого-нибудь посмотреть зовут крайне редко. Помешала Шанти работа. После змеиной еды ей сильно хочется спать, она боялась, что опять придут из инфекции или отравы с просьбой помочь, а она спросонья не успеет услышать, что кто-то идет и вовремя перекинуться в человека, и все узнают про фиулью неблагонадежного вида. Спрашивается, при чем тут инфекция и отрава? Очень даже при чем. Хитрые мерзавцы, по недосмотру богов, работающие дежурантами в этих популярных отделениях, придумали себе новое развлечение. Они повадились эксплуатировать Шанти. Как только наступает вечерний вал неотложных обращений, они бегут за мисс Стриведи, разыгрывают представление на тему «Ах, какой сложный случай! Ах, мы зашиваемся, рук не хватает, мы теряем этого пациента!» И Шанти, влекомая целительским долгом, идет им помогать, отказывать она не умеет. Пока Шанти одна работает на два сильно загруженных отделения, эти упыри спокойно спят в ординаторских. И это при том, что она должна большую часть времени сидеть у нас, и случись какая беда, вовремя поднять тревогу, у нас даже нет ставки ночной сестры, платить нечем, да и делать сестре особо нечего. Только стоит помнить, наши месяцы бездействия и халявных дежурств почти всегда заканчиваются опасностью А-класса, вызовом тайнюков и всеобщей паникой, на каковые еще надо уметь правильно отреагировать. Келли, например, не умеет и потому не дежурит. Ну и зарплаты целителей отравы и инфекции несопоставимы с нашим сиротским жалованием. У них есть надбавки за вредность, интенсивность, ночи еще Моргана знает за что. В какой-то момент я почувствовал, что зверею, прямо-таки берсерочья ярость поднимается из темных глубин моей души. Пока не впал в боевое безумие окончательно, налил Шанти успокоительных капель и пошел к старшей. Приказал миссис Эдвардсон позвать ко мне Форсмана, Малфоя, Рейзенберга и стажера Стурле. Рассказал им сенсационные новости, полюбовался на берсерочью ярость в исполнении стажера, и мы принялись переписывать график дежурств. Окончательно снимать с дежурств змеиную принцессу я не стал, ей деньги нужны, но теперь она одна по ночам тут сидеть не будет. Стурле пусть ее охраняет и заворачивает любителей эксплуатации детского труда. Разрешил их бить, зачту ему практику экстренной помощи, а в остальное время будем дежурить мы. Очень хочется посмотреть, как перекосится морды у некоторых. Особенно любопытно глянуть, что будет с теми, кто нарвется на Рейзенберга. Сходил я к заведующему отравой, побеседовал про дежурантов, заведующую инфекцией не обнаружил, где-то гуляет. Но я еще не один раз приду, пусть не надеются. Полдела сделал, но надо еще и с жильем что-то решить. Спросил уже успокоившуюся мисс Стриведи, чем ей плох пансион миссис Канал, почему бы не снять жилье там. В пансионе нельзя, там живет много посторонних неженатых мужчин, это нанесет ущерб принцессиной репутации. Надо, чтобы хозяйкой была порядочная замужняя дама, а компаньонкой воспитанная девица из хорошей семьи и никаких посторонних мужчин в округе, тогда репутации ничего не угрожает. Где бы еще найти даму и девицу, которые не боятся змей и ящериц? Проблему решил, как ни странно, Тед Тонкс, явившийся за подробностями преступлений ленивых дежурантов. Он спросил, устроит ли общество в качестве дамы и девицы женская часть семейства Тонкс. Свободная комната у них есть, Андромеда, настоящая леди и высоконравственная мать семейства. А Нимфодора, если постарается, сойдет за воспитанную, змей не боится, и готова делиться с Шанти куклами, пластилином, конфетами и гениальными идеями. Тут же через камин было получено принципиальное согласие Андромеды и оговорена символическая плата за аренду комнаты, составляющая 1 кнат в неделю. И, нет, миссис Тонкс не смущает необходимость установки большого террариума, особенности диеты мисс Триведи ее тоже не беспокоит. Андромеда урожденная Блэк, Блэков сложно напугать ящерицами. Так что, Шанти отбыла устраиваться в новом доме и заказывать большой террариум у индийского деда. Думаю, в этом случае довольны окажутся все. У Шанти наконец-то появится нормальное жилье, а Андромеда получит немалую помощь в пригляде за Дрой. Скоро Андромеде будет сложно бегать и следить, чтобы шальной ребенок-метаморф не натворил чего. За всеми этими драматическими событиями я забыл про непонятные сводки по школьной диспансеризации. А зря. Главного целителя лорда Льювеллина одолевают самые разнообразные возрастные заболевания. И то правда, пора бы ему на покой, мирно отдыхать в своем поместье от трудов праведных. Сколько лет он работал на благо отечественной магической медицины сказать страшно, но нет, уходить он не собирается. Так и помрет на службе, в день своего 300-летия, который случится ой как не скоро. Это я к тому, что к обычному его букету из маразма, склероза, паранойи и патологической скупости добавилась еще и жажда бурной деятельности. Лорду Льювеллину на месте не сидится, ему самому хочется бегать и хочется, чтобы и вокруг него народ суетился. Магия тут бессильна, истинные целители разводят руками, Ираклий предлагал как-то очень надежный яд, но его не послушались, а потому мы вынуждены участвовать в безумных затеях главного. Теперь у нас регулярно проводятся общебольничные конференции. Смысл этого грандиозного действа от меня ускользает, но весь целительский состав и старшие сестры отделения обязаны присутствовать. Мы раз в неделю собираемся в большом конференц-зале, поспешно сооруженном в холле рядом с покоем усопших, а попросту, с мертвецкой ведем заумные беседы. Обсуждалось бы там что нужное и интересное, ну к примеру, что нового придумали японцы в лечении кавайной чесотки, какие снадобья можно сварить из бледной поганки, или как распознать белую горячку 120 разными способами. Пока же мы вынужденно слушаем речи безумцев, вселенная раздвигает границы, рождаются и умирают галактики, герои бросают вызов богам, норны придут бесконечную нить, Нитхёк подгрызает корни мирового древа, а наше время тратится впустую, и мы пропускаем миллионы фантастических возможностей изменить мир и себя к лучшему, ну или просто попить кофе. Тут уж кто какие задачи перед собой поставил изначально. Темой сегодняшнего невнятного времяпрепровождения стала личность ординатора отделения магических травм, целителя Уайльда. Я сказать про него ничего плохого не могу. Целитель как целитель, переломы лечит, ребра собирает, вправляет вывихи, без очереди в буфете не лезет, при встрече здоровается. Однажды сталкивался с ним на дежурстве, ему показалось, что у больного наше проклятие, именно что показалось, проклятие было не кровное, а самое обычное. Но кому-то вдруг захотелось вынести на суд общественности его частную жизнь и моральные качества, оказывается, целитель Уайльд Гей сожительствует с неким волшебником из простых и подлежит немедленному порицанию. Вот скажите, какое мне дело до того, с кем сожительствует целитель Уайльд? Почему я должен тратить свое время на этот, безусловно важный, но не для меня, вопрос? А между тем, вперед выходят по очереди наши больничные сплетники и произносят речи о безмерной глубине нравственного падения Уайльда и «сам он тут сидит ни жив, ни мертв», как будто его к стулу приклеили и силенцы наложили. Противно, но смотрю, какое-то оживление в зале. О, сейчас что-то интересное будет, слова попросил Райзенберг, вот он принялся проталкиваться. Соломон становится за кафедру, прислоняет к стоящему тут зачем-то скелету волховской посох и начинает выступление. Вид имеет важный и внушительный, если бы я не знал его много лет, сам бы поверил. Сначала он говорит о том, что вся больница должна знать его, Соломона Райзенберга, как честного человека, грамотного целителя, надежного друга и товарища, который никогда не врет и всегда готов выручить. Всем он известен как любитель котиков, что характеризует его моральный облик с самой лучшей стороны. В зале овация. Райзенберг прикладывает руку к сердцу и раскланивается. Дальше он говорит о том, что много лет посвятил магической медицине, учился у таких корифеев искусства исцеления, как профессор Преображенский, целитель Барменталь, и даже у самого профессора Стравинского. А потому, он имеет что сказать почтеннейшей публике, таки да, и дальше его несет порыв вдохновения. Я-то привычный, а остальные не очень. Рейзенберг машет руками, задает риторические вопросы, сам же на них отвечает, потрясает посохом, совершенно случайно пускает пару молний прямо в задницу главной больничной сплетницы, спрашивает, много ли было осложнений у пациентов целителя Уайльда за последние 3 года. Оказывается, ни одного. Все, кого тот собирал из кровавых ошметков, не осложняются самым волшебным образом, хотя целитель Уайльд не стесняется браться за очень сложные случаи, от которых отказались иные прочие, тут выступавшие. Далее Рейзенберг задает вопрос, а к тому ли человеку мы привязались на предмет безнравственности, потому что настоящие пидорасы скрываются среди ординаторов отравы и инфекции, и в красках рассказывает историю про дежурство Шанти. Пидорасы свили гнездо порока в этих отделениях, они обманом заставляли мисс Тривиди работать за себя бесплатно, а сами предавались разнузданным оргиям. Гремит усиленный сонорусом голос Рейзенберга, они окружают нас, они строят свои козни, они оговорили несчастного Уайльда из зависти и с самыми преступными намерениями. Вы попали в их сети, вы все – жертвы пидорасов. Потом он простирает посох величественным жестом, произносит что-то вроде «идите и больше не грешите», добавляет знаменитое русское волшебное благопожелание и удаляется преисполненный чувство собственного достоинства, прихватив за шиворот отмершего Уайльда. Занавес. Когда мне представляется случай спросить, почему Рейзенберг устроил такое шоу, я спрашиваю и узнаю, что в прошедшее рейзенберговское дежурство ничего не подозревавшие сволочи приперлись с целью поохотиться на Шанти. Только в ординаторской обнаружилась невежливая тихая принцесса-змея, а совсем даже невежливый старый еврей, который мгновенно запер ординаторскую и со всей широтой славянской души прописал им волховским посохом. Посох вам не волшебная палочка, а здоровенный, заклятый на совесть, дрын из лимузинского дуба с железным навершием. Соответственно, к просто травмам добавились и магические. Травмированные вдоль и поперек пидорасы были уложены на носилки и отправлены в травму дежурившему там Уайльду на излечение. Пока Рейзенберг сдавал пострадавших коллег, он успел поболтать с Уайльдом, а тот пожаловался на травлю, набирающую обороты. Рейзенберг подготовил речь, ну, собственно и все. На то, кто с кем спит, ему наплевать, пока ему самому не мешают жить, а вот криворуких пидорасов и несправедливость он очень сильно не любит. И разница между геями и пидорасами существует, менталисты подтвердят. Кстати, после феерического выступления одного старого целителя, общебольничные конференции плавно сошли на нет. Хотя, я не удивлюсь, если лорд Льювелин еще что-нибудь придумает, например, стенгазету. Пока работаем и до сих пор живы. Конечно, кое-кто нас ненавидит, закадычные друзья небезызвестных пидорасов, например, копит злобу, как это мы посмели помешать им так мило развлекаться. Вот, буквально вчера мне Малфой рассказал, идет он по главной лестнице, никого не задевает, тут подходит к нему целитель Лен и целительница Икс из молодых, они и 3 лет тут не работают, и принимаются задавать Малфою всякие вопросы про его прическу, а надо сказать, Гвиндаэль носит дриды, не косички, а настоящие дриды. Малфой, с присущей ему безмятежностью, рассказывает, почему дриды, подколок он не замечает в принципе. Дальше больше, целительница Ха начинает вещать, что похоже, Малфой не моется никогда, вот нормальные люди моются ежедневно. Малфой отвечает, что ежедневно дриды мыть нельзя, надо раз в неделю, и удивляется, почему это от целительницы Ха, которая, судя по ее речам, принимает душ каждый день, пахнет намного хуже, чем от него, Малфоя, с его дридами. И идет себе дальше под дикий хохот, этот разговор много народу слышало, как только кто-то из наших где-то появляется, сразу набегает много любопытных, а то еще кто-то пустил сплетню, будто друиды и волхвы человечину едят, для поддержания магических сил. Понятно, в чей огород камень, друид и волхв у нас работают. Рейзенберг услышал, что 2 дуры из регистратуры про это треплются, подкрался тихонько, да как рявкнет, едят. Вовремя вы, девки, жопы отрастили, у нас мясо кончилось. Те с визгом помчались прятаться. Что потом было? Аптекари в тот же день атаковали толпы желающих похудеть. Ираклий немедленно организовал частное производство зелья для стройности и распродает его по 2 флакона в руки. Варить приходится новому ассистенту при содействии малышки Тонкс. Ираклий называет это финансовой поддержкой программы личного наставничества, а Рейзенберг требует свой процент за рекламу. К Келли не пристают, знают, что за ней стоит весь клан Макбейнов и, кроме того, она довольно ловко превращает неугодных в Микки Маусов. Они и теперь нет-нет, да и пробегут. Микки Маусы, вроде, безвредные. Статуи потихоньку расползаются по адресатам. Как только 2 художественно одаренные девицы из хороших семей заканчивают шедевр, так сразу старшая командует стажером, а те левитируют мощный целительский артефакт куда следует. 4-хрукую даму и всех балерин выпросил Арвин. Шанти загадочно улыбалась и наколдовала статуэтки странные бусы, светящиеся красные глаза и по огоньку в каждую руку. Наяду сразу после покраски забрал Ираклий, сказал, что она должна напоминать его ученику, от каких бед тот избавлен милостью грандмастера. Какая связь тут связь, я не понял. Может, жуткий оскал, появившийся у вполне мирной мраморной девушки, служит аллегорией Хогвартса? Не знаю. Колдографии Наяды отправились в Сонору Дону Хуану. Грандмастер утверждает, что они очень порадуют старичка. Все остальные статуи все равно достанутся менталистам. Первую статью они написали и опубликовали. Барышня с бусами дала хвалебную рецензию. По слухам, менталистов собирается почтить с визитом тот самый профессор Стравинский. Рейзенберг потирает руки в предвкушении грандиозного безобразия. Сегодня дежурю я, посоха у меня нет, но надеюсь, никто чужой не сунется. У меня большие планы, хочу кое-что написать для русского целительского вестника. Они последнее время очень охотно меня публикуют и постоянно хвалят. Только я собрался начать диктовку зачарованному перу. Приходит вызов через камин. Зовут в менталистику, что-то у них произошло, Смитвик сейчас дежурит. Он к лишней панике не склонен, но кто знает, что там у них стряслось. Ныряю в камин, чтобы поскорее, на выходе уже ждет сестра, выражение лица у нее трагическое. Она докладывает, что целитель Смитвик ожидает меня около ординаторской и провожает туда. Вот и Смитвик стенку подпирает, жестом отпускает сестру, а мне шепчет, чтобы я заходил. В ординаторской темень, хоть глаза выколи. Только я примериваюсь люмос зажечь, коллега принимается на меня шипеть, как разбуженная не вовремя Шанти. Нельзя, нельзя свет зажигать, а то он нас сразу увидит и уйдет. Это Смитвик мне шепчет, свет не зажигай, ты заходи справа, я зайду слева и мы его тогда поймаем. Он в темноте всегда приходит и в шкафу сидит. Кого мы ловим, Волдеморта что ли? Ну точно не Бобгарта. На Бобгарта заклинание есть специальное. Да что у тебя тут за хрень? Так же шепотом спрашиваю я. Низл, черный, в шкафу с историями сидит. Каждый вечер приходит и в шкаф лезет. Спит он там, а если свет включить, убегает. Отвечает Смитвик. Так зажигай люмос и пусть убегает. Нет, я не хочу, чтобы убегал. Я его поймать хочу. Низла мы ловим. Черная гладкая зверюга. На бродячего не похож. Откормленный, крупный. Смитвик его гладит. Низл мурлыкает и сверкает зелеными глазищами. Предлагаю подарить его утром Рейзенбергу или Арвин, им такое понравится. Смитвик дарить не настроен, хочет оставить в отделении, с целью психологической реабилитации. В общем, я ухожу из сумасшедшего дома озадаченный, меня терзают философские вопросы. Зачем черный Низл систематически лазает в шкаф с историями в ординаторской менталистов? Читает он там, так я никакой статьи не написал за это дежурство. Все про кота думал. Судьба Низла меня всерьез озаботила. Утром сходил к менталистам, узнавал, что они решили делать. Они пока думают, заведующий не против, чтобы Низл имел свободный доступ к историям, даже если кот умеет читать, рассказать кому-либо, что же он прочитал не сможет и целительская тайна будет соблюдена. Низл не анимаг, они проверяли. Если попытаться перекрыть все ходы, он все равно пролезет, как и раньше лазил. Еще в планах посоветоваться со знатными котоводами, Арвин и Рейзенбергом, и с Виолеттой ван Деграф. Кто такая эта Виолетта? Это барышня с бусами, светила менталистики, в котах и шкафах она не разбирается, зато может как-то объяснить причины неодолимого стремления субъекта к объекту. Дальше пошла какая-то странная беседа про аддикции, аберрации, конвергентную валидность и дисфорию. Я решил, что стар уже для некромантии и ушел работать. Да, Кстати, имя барышни подходит, но почему тогда она подписывает рецензии как Марика Тесла? Целители отделения наследия крови и стажеры, все как один, вдруг задались вопросом, а существуют ли вампиры? И если существуют, то как им это удается делать, и как они должны размножаться? Про энергетических вампиров даже и спорить не стали, признали их наличие в объективной реальности. Тут я согласен, могу даже назвать имена и фамилии. Упыри, как есть упыри. А вот такие вампиры, чтобы пили кровь, боялись чеснока, прятались от солнца и ходили в длинных пальто. Про них не очень понятно. Мы теперь про них много думаем. Келли обещала поискать магловскую литературу на эту тему. Логично, если вампиры существуют, то маглы должны чаще с ними сталкиваться и статистически, и с точки зрения вампирских кулинарных пристрастий. Волшебник вампиру не выгоден, на волшебника охотится как свинью стричь, визгу много, а шерсти мало. Но это, если признавать правдивость магловских описаний. Проводить аналогию между вампирами и дементорами мы не стали, слишком уж разные категории. Спрашивается, нахрена нам эти вампиры сдались, а скучно что-то стало. Народ лечиться не идет, все кругом здоровые, вот мы и тренируем логическое мышление и клинический подход. 7. Нам объявили бойкот и теперь мы в большой-пребольшой немилости у инфекционистов. Общаются холодно-вежливо и делают презрительные морды. До лорда Малфоя, который Абраксас, им далеко, но они стараются. Тонкс в оппозиции к коллегам, потому что с нами дружит, с нами весело и интересно. Он принял живое участие в вампирской интеллектуальной игре. Сказал, что судя по описаниям, вампир это его контингент, очень похожий на вирусное заболевание. Привел в пример токсоплазму, крыс и кошек. Услышав про кошек, Рейзенберг очень оживился, засел за магловскую литературу, а потом с удовольствием повозил Тонкса мордой по столу, доказывая, что пример того некорректен. Токсоплазма не вирус, но о кошках Рейзенберг все же беспокоится и потому попросил Идочку вызвать мага-ветеринара, проверить не злов на всю заразу. Это он правильно задумал, у Рейзенберга дома дети и не злы едят, спят, играют вместе. Проще не злов от инфекции заговорить, чем внуков Рейзенберговских потом лечить. Я сам однажды видел, будучи в гостях у Соломона, как Ида отворожила здоровенный чан простокваши, поставила в решете, чтобы сыворотка стекала, и на что-то отвлеклась. А в это время на кухню пришел один из многочисленных низлов, встал на задние лапы, сунул морду в решето и принялся жрать творог. Через пару минут к пиршеству присоединился годовалый внучок, ползком подобрался поближе, точно так же встал у решета рядом с котом и тоже стал есть. Ребенок с низлом поели сколько захотели и ушли так же спокойно, как пришли. Какая тут токсоплазма? О чем вы говорите? В общем, Тонкс поклялся доказать, что вампиризм – это магическое вирусное заболевание, передающееся контактом кровь в кровь. А пока что мы наслаждаемся колдографиями, где маленькая Тонкс демонстрирует, как она превращается в змею. Руки и ноги ребенка покрываются чешуей с довольно красивым рисунком, глаза становятся неподвижными, золотистыми и с вертикальным зрачком, а волосы на голове исчезают. Очень забавно выглядит и мы смеемся. Насчет вампиров решили сделать так, если получится собрать серьезную или выглядящую серьезную аргументацию, мы пишем статью и посылаем в Кадуце и Придиру. Неважно совсем существуют ли эти вампиры, важно, что мы про них напишем и как это подадим. Рейзенберг предлагает учредить шлемазл-клуб и получать гранты. А чего его учреждать, он и так есть. Известен всему миру как исследовательская группа целителя Харта. Вечером меня просит проводить в Хаксмит миссис Джигли, престарелая дама, работающая на четверть ставки в менталистике. Она постарше лорда Льювеллина будет, вдова того самого Джигли, но еще боевая такая старушка. Однако возраст дает себя знать, после камина у нее кружится голова и потому она просит меня оказать ей любезность, помощь с парной аппарацией. В Хаксмиде живет ее подруга, они давно не виделись. Беру миссис Джигли под руку и вместе мы аппарируем на окраину Хаксмида. Конечно, я вызываюсь проводить ее до дома подруги. Мимо пробегает стайка старшекурсников Хогвартса, явно сбежавших в деревню нелегально. Миссис Джигли нервно оглядывается и вручает мне свою сумку со словами: «Максимилиан, держите редикюль крепко. Те дети, что побежали, побежали не просто так, это сущие хулиганы. Они внимательно смотрели на мой редикюль. Они хотят его забрать. Конечно, я клянусь всеми клятвами, что не подпущу хулиганов к столь ценному редикюлю, и мы мирно добираемся до нужного дома. По дороге она рассказывает продолжение истории про черного Низла. Как постановил заведующий менталистикой, сначала спросили Арвин, что она думает. Арвин, естественно, пожелала посмотреть на шкаф Низла и истории. Низл ей понравился очень, а истории она долго листала, крутила в руках и даже нюхала. Выяснилось, что один из новых ординаторов имеет дурную привычку раскладывать еду прямо на историях, и те пропитались запахом ветчины и котлет. Низла привлек запах еды, а потом и сам шкаф показался достаточно уютным, чтобы в нем спать. Низл оставлен у менталистов, ординатор получил выговор за неряшливость и фаянсовую тарелку.